53. Мы все вас искренне благодарим за то, что вы описали все, что мы пережили, и высказали все, что мы думаем. Поль Плат, 245-й пехотный полк, 6-й госпиталь, Сен-Жасм, через Лангр, Верхняя Марна, 29 сентября 1917 года.